Глава 9. Прежде чем вернуться к Кире, я завернул к стоящему в дальнем конце парковки Кадиллаку и забрался на водительское сиденье. Единственный оставшийся возле гостиницы коп, дежуривший у входа, лениво осматривал окрестности, якобы не обращая на меня внимания. Однако ему было меня не обмануть. Я буквально кожей ощущал на себе цепкий взгляд. Несмотря на то, что я отлично знал, где находится искомое, пришлось изобразить рассеянность. Так что первым делом я приоткрыл бардачок и принялся копаться внутри. Предсказуемо, ничего там не найдя, я под видом поисков проверил под козырьками, опустив их так, чтобы затруднить наблюдателю обзор. И только после этого нагнулся, став шарить под сиденьем. Рука практически сразу нащупала искомое. Когда кончики пальцев коснулись холодной металлической поверхности, я еле сумел подавить рвущийся наружу победный клич, вроде какого-нибудь «И-яху!». Настолько сильно было мое облегчение. Из-за подрагивающих от волнения пальцев предмет чуть было не укатился в сторону, однако я все же сумел его ухватить. Украдкой сунув находку в карман, я принялся искать дальше. Здесь должно быть кое-что еще. А, вот и оно. На этот раз, демонстративно не таясь, я вытащил на свет мятую полупустую сигаретную пачку узнаваемой красно-белой расцветки. Выйдя из машины, я первым делом расслабленно оперся на капот и, использовав прихваченный из своего номера коробок спичек, закурил. Эх, никогда не был заядлым курильщиком, однако сейчас эта деталь образа была как нельзя кстати. И на что только не пойдешь ради конспирации. Однако же я возился с этой пачкой вовсе не для того, чтобы на показ посмолить. Помимо сигарет, в ней был спрятан небольшой маячок, связанный с базой. Именно он выступил тем ориентиром, на который мне выслали спецсредства для закрытия порталов. Небольшой металлический цилиндр, теперь находящийся у меня в кармане. Арс не подвел с этим, своевременно снабдив меня всем необходимым для успешного предотвращения вторжения. С этой штукой даже гипнотическая накачка Дауда, явно задевшая патриотические струнки в душе старого вояки, не так уж страшна. К тому же, после краткого брифинга для своих, приправленного лозунгами, его почти отпустило. Во всяком случае, тащить с собой звездно-полосатый флаг в качестве знамени он не собирался. Докурив, я, старательно изображая сожаление от того, что сигарета так быстро закончилась, щелчком отбросил бычок в сторону и направился к дверям. Народ успел разбрестись, однако Кира обнаружилась там же, где я ее и оставил, в гостиной. Впрочем, из-за стола уже перебралась в глубокое кресло возле окна, буквально в нем утонув. А рядом, в точно таком же кресле, обнаружилась миссис Шекли, о чем-то с ней воркующая. Хотя, скорее, это была односторонняя беседа, потому как все еще квелая, но при этом хотя бы накормленная до отвала девушка, то и дело заплетающимся языком повторяла: «Не понимаю». «Саймон, дорогой!» Стоило мне появиться, хозяйка перевела все внимание на меня. «Будь добр, помоги девочке добраться до своей комнаты. Бедняжка столько и пережила. О чем только думал доктор Майлз, когда привязывал ее к кровати и пичкал лекарствами вместо нормальной пищи. Ну ничего, я ему еще все выскажу». Мне уже жалко местного эскулапа. По своему опыту скажу, что больничная бурда съедобна, только если приправлена хорошей порцией таблеток, вежливо улыбнулся я, подавая беглянке из другого мира руку. «Вот уж точно! Без лекарств от желудка их стряпню есть невозможно!» Под типичное стариковское бурчание я выудил девушку из кресла и, подставив локоть, повел за собой. Впрочем, Кира без посторонней помощи одолела подъем на второй этаж и, добравшись до номера, даже не стала плюхаться на кровать. Положив руку на живот, она аккуратно присела на самый краешек. «Что сказал стражник?» — первым делом поинтересовалась она. «Скоро выступаем». «Да, сейчас он как раз собирает людей». «Отлично», — кивнула девушка. «Я уже устала быть добычей. Теперь мы поменяемся местами». Наступил черед Фейри чувствовать страх и отчаяние. «Хорошо сказано. Наверняка именно это они сейчас и чувствуют. В общем, отдыхай тут. Как закончим, я обязательно тебе обо всем расскажу». «Незачем. Я пойду с вами». Она попыталась подняться, но я положил ладонь ей на плечо. «Плохая идея. Ты сейчас не боец». «Пустяки. Это скоро пройдет. Я могу сражаться. Своим луком ты в любом случае много не навоюешь. Тем более у тебя закончились стрелы. А лезть к Фейри в рукопашную, даже при условии, что они сейчас ослаблены, даже я бы не стал. Не с таким количеством стволов, способных изрешетить тебя просто за компанию. Стража может еще и сдержаться, но если Дауд привлечет к делу ополчение, эти будут палить на любой подозрительный шорох. «Я тоже могу использовать ваше оружие», — не желала отступать Кира. «Я быстро учусь». «Нисколько в этом не сомневаюсь. Однако ты сама должна понимать, что учиться уже поздно. Время поджимает. Я забежал сюда только для того, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, и ты не станешь делать глупостей». «Самой большой глупостью будет оставить меня здесь. Я вам нужна. Без меня вам их не выследить». Красный маркер на границе видимости исправно показывал направление и расстояние до цели. Примерно то же самое, что было и вчера в это же время. Хороший знак. Вряд ли раненая тварь ходит сама по себе. Нет, она сейчас в логове и выведет меня на остальных. У нас уже есть отличный проводник. Тот старикан со стволом, помнишь? Он знает эти леса, как свои 5 пальцев, и уже нашел следы тварей. Сейчас в ее участии и впрямь не было никакой необходимости. Как бы оно во вред ни пошло. Все же Кира сильно вымоталась физически. Про нервное истощение я вообще молчу. Если она в критический момент даст слабину и сорвется, это может решить исход предстоящего мероприятия не в нашу пользу. Конечно, ее опыт и знания, как относительно Фейри, так и просто жизни в лесу, могут оказаться полезными. Но я не готов рисковать всем ради сомнительного преимущества. В общем, отдыхай и набирайся сил. Как только все закончится, мы сразу отсюда уедем. Куда? Немного сбитая с толку резкой сменой темы, поинтересовалась она. Далеко. Туда, где никто не знает, откуда ты пришла. Зачем? Чтобы тебя не воспринимали чужаком, терпеливо объяснил я. В любом случае, ты уже согласилась на мою помощь, так что не переживай. Я обо всем позабочусь. Кажется, я забыла, каково это — не переживать. Растеряв весь боевой настрой, девушка упала спиной на кровать, раскинув руки в стороны. Чуть вьющиеся рыжие волосы разметались по покрывалу, образовав вокруг ее головы эдакий нимб. «Еще вспомнишь?» — я ободряюще улыбнулся. «Подберем тебе какое-нибудь спокойное местечко, найдешь себе занятия по душе, друзей заведешь. В общем, если нарушитель проявляет благоразумие и идет на контакт, и если его по каким-то причинам невозможно вернуть обратно, ему и впрямь подбирают новое место жительства среди миров, в которых готовы принять таких вот беженцев. Так что я ничуть не соврал, разве что умолчал, насколько далеко нам придется уехать. И там я смогу засыпать, не боясь не проснуться? Уставившись в потолок, спросила она. Улыбка сползла с моего лица. Мне ли не знать, насколько въедливыми могут быть подобные страхи? Возможно, не сразу. Но ты с этим справишься, уверенно ответил я, разворачиваясь к двери. Ладно, мне пора. Убей их, Саймон, напутствовала меня она, наверное, впервые с момента нашего знакомства, обратившись ко мне по имени. Ты сильнейший воин из всех, кого я знаю. Ведь ты сумел пролить черную кровь, но не расслабляйся. Убей их быстро и безжалостно, как они того заслуживают, иначе все окажется напрасно. Они не дадут тебе шанса на спасение, не дадут никому из нас. Ты не поверишь, но именно это я и собираюсь сделать, преувеличенно бодро бросил через плечо я перед тем, как удалиться.